«В одежде», — продолжал Флетчер, — «туземцы не испытывают большой нужды. Хотя они и ходят голыми, но имеют средства, предохраняющие их от холода. Она заключается в том, что вскоре после рождения ребенка мать смазывает его тельце особым составом, состоящим из страусового сала, нагретого на огне, и смешанного с мелом, серой и чем-то еще, и, втирая его в кожу, закупоривает тем самым поры. Это повторяется ежедневно, и, не останавливая роста, делает кожу нечувствительной к холоду. Тело свое они раскрашивают. Некоторые в черную краску, оставляя незакрашенной только шею. Другие одно плечо красят черным, а второе белым. Бока и ноги красят обязательно разными красками. На частях тела, окрашенных в черный цвет, изображаются белые луны, а на окрашенных в белый — черное солнце. Возможно, окраска тоже предохраняет тело туземцев от холода. Мужчины втыкают отполированные деревянные и костяные палочки в нос и нижнюю губу. Волос на голове они никогда не стригут. Перехватывают их шнуром из страусовых перьев и вкладывают туда самые разнообразные предметы. Стрелы, ножи, зубочистки и другие вещи. Как только найдут добычу, тут же разводят костер и поджаривают мясо на огне, разрезав на куски каждый фунтов по 6. Вынув мясо из огня, раздирают его на куски зубами, как львы. Одинаково мужчины и женщины. Туземцы делают музыкальные инструменты из коры деревьев, сшивая куски ее и кладя внутрь маленькие камушки. Эти инструменты, напоминающие детские погремушки, они подвешивают к поясу, когда начинают танцы. Танцы они любят до безумия. Шум этих погремушек так на них действует, что они становятся как сумасшедшие. Они могли бы, кажется, танцевать до смерти, если бы кто-либо из друзей не снимал погремушки. И тогда они сразу останавливаются и долгое время не могут прийти в себя. Единственное оружие туземцев – это луки и стрелы. Они посылают стрелы с удивительной силой. Мы не заметили, что эти люди имеют какое-либо правительство. Они живут как хотят, за исключением того, что объединяются в племена в нескольких своих провинциях. Не допускают над собой никакого командования. 11 августа Дрейк приказал своей команде собраться на берегу. Он стоял у открытого входа в свою палатку так, что все его хорошо видели и слышали. С одной стороны около него стоял капитан Винтер, а с другой – капитан Джон Томас. У Дрейка была в руках толстая записная книга. Вот как описывает другой очевидец плавания Джон Кук, последовавшие за этим события. Флетчер приготовился было сказать проповедь, но Дрейк перебил его. «Нет, полегче, мистер Флетчер. Проповедь сегодня буду говорить я сам». Обращаясь к собравшимся, Дрейк сказал: «Господа, я очень плохой оратор, но то, что я скажу, пусть каждый запомнит, а потом и запишет. За все, что я скажу, я буду отвечать перед Англией и королевой. И все это я записал здесь, в своей книге. Так вот, господа, мы здесь очень далеко от нашей родины и друзей, и со всех сторон окружены врагами. Стало быть, мы не можем дешево оценить человека, потому что не найдем здесь его и за 10 тысяч фунтов. Значит, мы должны оставить все столкновения и разногласия. Клянусь богом, я прямо с ума схожу, как подумаю о столкновениях между джентльменами и моряками. Я требую, чтобы этого не было. Джентльмены с моряками и моряки с джентльменами должны быть друзьями. Покажем же, что все мы здесь заодно. И не доставим врагу радости видеть наши раздоры. Я хотел бы знать человека, который отказался бы своими руками взяться за канаты. Но я знаю, что здесь такого нет. Поскольку джентльмены очень нужны в плавании для управления, я их для этого взял с собой. Да, и другие соображения у меня на то были. И хотя я знаю, что матросы, если ими не управлять, самый на свете завистливый и беспокойный народ. Я не могу обойтись без них. И вот еще. Если кто-либо желает вернуться домой, то пусть мне скажет. Здесь есть Златоцвет, корабль, без которого я могу обойтись и отдать тому, кто хочет возвратиться. Но чтобы это было действительно домой. А то, если встречу на своем пути, пущу на дно. До завтра у вас хватит времени подумать. Но клянусь, что говорю вам правду. Экипаж ответил, что никто не хочет возвращаться, что все они желают разделить его участь. «Тогда хорошо, господа. Идете ли вы со мной в плавание по доброй воле или нет?» Все отвечали, что идут по доброй воле. «В таком случае, господа», — продолжал Дрейк, «от кого вы хотите получить жалование?» «От вас!» «Тогда скажите, хотите ли вы получить жалование сейчас или доверяете мне оставить его у себя?» «Доверяем!» Затем Дрейк приказал эконому с Елизаветы сдать ключи, что тот и сделал. После этого, обращаясь к Винтеру, капитану Елизаветы, Джону Томасу, капитану Златоцвета, Томасу Худу, капитану Пеликана, и другим офицерам, сказал, что освобождает их от обязанностей. Винтер и Джон Томас спросили Дрейка, за что он сместил их. Тот ответил, что вина их совершенно очевидна. Дрейк сказал, что все были свидетелями преступления, совершенного Томасом Доути, в котором тот полностью признался. А ведь он очень доверял Доути. Тот был его правой рукой. Это все знают. «Королева приказала, — сказал Дрейк, — никому не рассказывать о цели плавания, особенно лорду Берли. А Доути выдал план путешествия лорду Берли. Вы слышали, как он сам в этом признался. Но даю слово джентльмена, что больше казней не будет. Я больше ни на кого не подниму руку, хотя есть здесь такие, которые этого заслуживают. Есть люди, старающиеся мне повредить. Они распространяют слухи о том, что на это путешествие дали деньги мистер Хэттон, сэр Уильям Винтер и мистер Хокинс. Но я хочу рассказать вам, как это было на самом деле. Лорд Эссекс написал обо мне государственному секретарю Уолсингему как о человеке, который лучше, чем кто-либо другой, может сражаться с испанцами, имея в виду мой опыт и практику. Уолсингем встретился со мной и рассказал, что Ее Величество, оскорбленное испанским королем, желает отомстить ему. И он показал мне план действий, прося под ним подписаться. Но я отказался это сделать, потому что Бог может отозвать Ее Величество к себе, а ее наследник вдруг заключит союз с королем испанским. И тогда моя подпись будет меня уличать. Вскоре королева потребовала меня к себе и сказала приблизительно так. Дрейк, дело в том, что мне хотелось бы отомстить королю Испании за нанесенные мне обиды. Потом добавила, что я единственный человек, который может это сделать. И она хочет выслушать мой совет. Я ответил Ее Величеству, что в самой Испании мало что можно сделать. И что лучшее место для нанесения удара испанцам – это их Индия. Затем Дрейк показал запись королевы на пай в 1000 фунтов и привел ее слова. Что если кто-нибудь из ее подданных сообщит об этом испанскому королю, тому не сносить головы. Дрейк заключил свою речь словами. «И теперь, господа, подумайте о том, что мы сделали. Мы сейчас столкнули между собой 3 могущественных государей. Ее Величество, короля испанского и короля португальского. Если наше плавание не завершится успехом, мы не только будем посмешищем в глазах наших врагов, но также станем навечно огромным пятном на лице нашей святой Родины». После этого Дрейк сказал, что прощает всех офицеров и предложил им приступить к исполнению их обязанностей.